Полночь темна, непогода сильна, и неприятеля рать. Там, где он встал, арка страха видна, но сильного не испугать. Роберт Браунинг. Сказка про Эль-Ахрайраха и черного кролика Инле. Рано или поздно все выплывает наружу, и тогда узнаешь, что о тебе думают другие. Одни говорят, что это Гафса рассказал королю Дарзину, как надул его Эль-Ахрайрах с салатом. Другие, что ежик Йона просто сплетничал по всему лесу, и слух докатился до короля. Но так или иначе, Дарзин узнал, кто выставил его на посмешище перед всем светом и заставил послать салат на болото Кельфацина. Король не стал приказывать своим солдатам пойти и вернуть салат. О, нет! Он задумал отомстить Эль-Ахрайраху. Эль-Ахрайрах прослышал об этом и велел своим кроликам быть поосторожней, особенно если вздумают сбегать куда-нибудь в одиночку. Однажды в феврале, ближе к вечеру, проказник повел нескольких приятелей к мусорной куче на краю огорода, который находился совсем рядом. Вечер стоял мглистый, зябкий, и еще до сумерек опустился густой туман. И по дороге домой кролики потерялись. На них напала сова, и, удирая, они сбились с пути. А проказник отстал, побродил, покружил немного и вышел прямиком ко дворцу короля Дарзина. Охрана схватила его и отвела к королю. Король Дарзин обрадовался случаю отплатить Эль-Ахрайраху. Он велел посадить проказника в отдельную нору, отведенную специально для пленников, и каждый день бедолагу, несмотря на мороз, гоняли рыть норы и ходы для королевских детей и слуг. И тогда Эль-Ахрайрах поклялся, что вызволит своего друга, а, поклявшись, взял с собой двух крольчих и принялся рыть длинный тоннель из леса к тому обрыву, где и работал проказник. Наконец, они докопались почти до самой норы, куда проказника приводили каждое утро. Несчастный пленник должен был расширять эту нору под новый склад, а пока он работал, гвардейцы караулили наверху. Эль-Ахрайрах, сидя в своем туннеле, дождался, пока проказник зацарапал землю за тонкой стенкой, позвал, и оба удрали в лес. Как только эта новость дошла до слуха короля Дарзина, он разгневался и решил пойти войной на Эль-Ахрайраха, чтобы покончить с ним раз и навсегда. И солдаты пришли ночью в долину Фенло, но попасть в кроличьи норы им не удалось. Они было сунулись туда, но быстренько выскочили обратно, потому что Эль-Ахрайрах и его кролики дали им хороший отпор. А драться в тесноте да в темноте солдаты Дарзина не привыкли. Их побили и расцарапали так, что они рады были унести ноги. Но войско не ушло. Дарзин приказал своим сесть вокруг нор и ждать. И стоило бедному кролику высунуть из норы нос, его тотчас встречали вражеские солдаты. Конечно, король Дарзин не мог выставить охрану возле каждой норы. Все-таки их было слишком много. Но ведь видно же, если кто-то пытается вылезти. И тогда часовые сразу кидались в его сторону. Кролики едва успевали разок-другой ущипнуть травы. Этого хватало как раз только, чтобы не умереть с голоду, и немедленно мчались назад. Как не ломал себе голову Эль-Ахрайрах? Он не знал, как избавиться от короля Дарзина и его солдат. Кролики отощали, загрустили, а некоторые начали болеть. И, наконец, сам Эль-Ахрайрах пришел в отчаяние. И однажды ночью, в который раз рискуя жизнью, выбравшись за травой для крольчихи с крольчатами, чей отец погиб предыдущей ночью, он воскликнул: «О, лорд Фрид! Я все равно придумаю, как спасти мой народ. Я готов заключить сделку с Лаской или с Лисой, или с самим черным кроликом Инле». И, произнеся эти слова, Эль Акрайрах понял, что если и есть кто на свете, у кого могут найтись и желание, и силы уничтожить его врагов, так это именно черный кролик Энле. Во-первых, он все-таки кролик. Во-вторых, могущественнее короля Дарзина в 1000 раз. Но при одной только мысли о черном кролике Эль Акрайрах содрогнулся, и от страха его прошиб пот. Немного погодя, он вернулся в нору и задумался над своими словами. «Все вы знаете, кто такой черный кролик. В нем весь страх и вечная тьма. И хотя он и впрямь кролик, но холодный и жуткий, как жуткий сон. И каждый просит у лорда Фрита, чтобы он не отдал нас в его власть ни сегодня, ни завтра. Когда ставит силки, черный кролик знает, где колышек. Когда пляшут ласки, черный кролик поблизости. Вы же знаете, иногда вдруг покажется, будто кто-то из наших вроде бы ни с того ни с сего попался на какой-нибудь обыкновенной краже. Но дело в том, что черный кролик наслал на него глупость, вот тот и погиб. Это по воле черного кролика незаметно подходит человек с ружьем или собака. Это черный кролик приносит болезни. А еще он может явиться ночью, позвать по имени, и тот, кого он позвал, должен немедленно встать и идти, даже если он сильный и молодой, иначе все беды на свете обрушатся на его голову. И бедняга уходит за черным кроликом, и никто не отыщет следов. Поговаривают даже, что когда-то черный кролик возненавидел весь кроличий род и решил его погубить. Но дело в том, по крайней мере, меня учили именно так, что и он, слуга лорда Фрита, и лишь исполняет его волю. Черный кролик приносит нам только то, чему суждено случиться. Пришли мы в этот мир, но когда-то ведь надо и уходить. Уходим мы не для того, чтобы радовать своих врагов. Если бы это было так, от всех нас давно уже не осталось бы и воспоминания. Лишь черный кролик властен в каждом, только он один. И кроме того, все же он наш защитник, ибо помнит об обещании Фрита и накажет любого, кто посмеет сгубить кролика без его собственного позволения. Тот, кому приходилось видеть Элиля в силках лесника, знает, как может покарать черный кролик того, кто решил, будто волен делать все, что заблагорассудится. Всю ночь просидел Эль Акрайрах один в своей норе. И в дрожь кидало его от собственных мыслей. Как он ни старался, он не мог вспомнить случая, когда кто-то решился бы на такое. Но чем дольше он размышлял, несмотря на голод и на страх, тем крепче становилась уверенность, что попытаться стоит. Он найдет черного кролика, попросит спасти свой народ и взамен предложит свою жизнь. Но если черный кролик откажется, тогда лучше сидеть дома и даже близко не подходить. Зато вдруг черный кролик жизнь не возьмет, а кроликам все же поможет. Правда, с ним не поторгуешься. Что ж, Эль Акрайрах готов заплатить любую цену, чтобы спасти свой народ. Если все пойдет, как он задумал, назад Эль Акрайрах не вернется. Значит, надо взять с собой помощника, который придет потом домой, разобьет короля Дарзина и спасет кроличье племя. Утром Эль Акрайрах нашел проказника и проговорил с ним почти весь день. Потом собрал свою ауслу и рассказал, что задумал. Вечером же, когда стали гаснуть сумерки, кролики выскочили из нор и напали на королевских солдат. Они храбро сражались, а некоторые даже погибли. Враги решили, что аусла пытается прорвать окружение, и бегали от норы к норе, загоняя кроликов обратно. Но дело в том, что вся эта драка понадобилась Эль Акрайраху, чтобы отвлечь внимание Дарзина и солдат. И пока солдаты сражались с гвардейцами и заталкивали их в норы, на другом краю городка Эль-Ахрайрах и проказник в темноте выскользнули наверх и понеслись прочь по глубокой канаве. А король Дартин предложил гвардейцам вызвать Эль-Ахрайраха, чтобы обсудить с ним условия сдачи. Тем временем Эль-Ахрайрах и проказник мчались в темноте наугад. Никто не знает, в какую сторону лежал их путь. Но старик Плаун, помните его, всегда повторял, им не пришлось далеко идти. Они почти сразу нашли то, что искали. Вот так-то. И, прихрамывая, ковыляя, словно в кошмарном сне, побрели дальше. Ни солнце, ни луна, ни зима, ни лето ничего в тех краях не значит. Но никто, и тут Плаун всегда оглядывал нас с ног до головы, никогда не узнает туда дороги. Видите, вон торчит из земли огромный камень. Далеко ли идти до камня? Разбейте его на кусочки и загляните под землю. Вот тогда сами все и узнаете. Наконец они вышли к горе, где не росло ни единой травинки, и полезли вверх по разломам сланца, карабкаясь по серым камням, каждый из которых был величиной с овцу. В воздухе висел туман, моросил ледяной дождь, и кроме стука капель да крика какой-то большой и злой птицы, долетавшего откуда-то сверху, там не раздавалось ни звука. Стук этот и крик отдавались эхом от черных скал, которые были выше самых высоких деревьев. Повсюду лежал глубокий снег, потому что солнце никогда не заглядывает в те края. Мох на камнях скользил под ногами, а когда кто-то из них случайно вдруг задевал мелкий камешек, камешек долго летел в глубокую-глубокую пропасть. Но Эль-Ахрайрах знал дорогу и вел проказника вперед до тех пор, пока туман не сгустился до того, что стал и вовсе непроницаемым. Тогда они пошли ощупью, держась за скалу, а скала становилась все круче и круче, и, наконец, нависла над ними, как крыша. А в конце зияла дыра, похожая на вход в огромную кроличью нору. Ёжась от ледяного ветра, Эль-Ахрайрах остановился и молча помахал белым своим хвостиком проказнику. И тогда уже на пороге оба вдруг поняли, что никакая на самом деле это не скала. Это черный кролик Энле, и он стоит прямо у них за спиной, безмолвный, как мох, и холодный, как камень. — Орех! — прошептал дрожащий Плошка, уставившись в темноту. — Мне не нравится эта сказка. Я, конечно, не самый храбрый. — Не беспокойся, Клауру, — сказал Пять. Не тебе одному страшно. Сам он казался при этом спокойным, даже равнодушным, чего нельзя было сказать об остальных слушателях. Но Плошка едва обратил на это внимание. Давай-ка немного прогуляемся. Посмотрим, как пауки мошек ловят. Хочешь? — предложил Пятик. И кажется, где-то тут рядом я видел кустик Вики. Так, спокойно болтая, Пятик увел Плошку в зеленый заросль. Орех проследил за ними глазами, запоминая, в какую сторону они ушли. А Одуванчик молчал, не зная, стоит ли продолжать. «Давай, — «Давай-давай», — сказал Шишак. — «Да смотри, ничего не пропусти». «Пропустить все же придется многое». «Скажи спасибо, что я вообще хоть что-то знаю», — ответил Одуванчик. «Ибо никому толком не известно, что же именно произошло с Эль-Ахрайрахом в той стране, куда только он сумел добраться по собственной воле. Но, как мне рассказывали, едва только Эль-Ахрайрах и проказник сообразили, что стоят рядом с черным кроликом, они кинулись в эту нору, потому что бежать было больше некуда. Они поступили, как самые обыкновенные кролики. И дальше все тоже пошло обычно. Спотыкаясь, шарахаясь, падая, они пробежали по длинному коридору в просторную каменную нору. Все там было из камня. Черный кролик вырыл ее прямо в скале. И там ждал их тот, от кого они только что сбежали. Он ждал не один. Вокруг него велись тени. Но Эль-Ахрайрах с проказником не услыхали ни звука, ни запаха. Все вы знаете, что у черного кролика тоже есть своя аусла, и лично мне очень бы не хотелось когда-нибудь с ней встретиться. Черный кролик заговорил, и голос его был похож на шум водопада, и эхом разносился он в темноте. — Зачем ты пришел сюда, Эль-Ахрайрах? — Я пришел просить тебя спасти мое племя, — прошептал Эль-Ахрайрах. Черный кролик ничем не пахнет, будто обглоданная год назад чистая косточка. Но в темноте Эль-Ахрайрах увидел его глаза, светившиеся отраженным красным светом. — Ты чужой здесь, Эль-Ахрайрах, — сказал черный кролик. — Ты живой! — Милорд, — ответил Эль-Ахрайрах, — я и пришел предложить тебе свою жизнь. Я хочу обменять ее на жизнь своего племени. Черный кролик простер к нему свои длиннющие когти. — И как только вам всем не надоест торговаться, — проворчал он, — не проходит дня или ночи, чтобы мать не просила взять свою жизнь взамен жизни детеныша, или какой-нибудь честный служака-капитан не пытался бы всучить мне ее за жизнь своего старшины? Иногда я соглашаюсь, иногда нет, но какая сделка может быть там, где все уже решено? Эль-Ахрайрах молчал и подумал, может, мне удастся заставить его взять мою жизнь хитростью, и он вынужден будет сдержать обещание, как сдержал его принц Радуга. — Ты мой гость, Эль-Ахрайрах, — сказал черный кролик. — Поживи у меня сколько захочешь. Хочешь — спи, хочешь — ешь, ведь не каждый решился бы на такое. — Накормите его, — приказал он Аусли. — Мы не голодны, милорд, — ответил Эль-Ахрайрах, потому что знал, стоит проглотить всего кусочек этого угощения, и черный кролик сразу узнает все его тайные мысли. А тогда прощай, Надежда. Что ж, в таком случае можно хотя бы развлечься, — сказал черный кролик. Чувствуй себя как дома, Эль-Ахрайрах. Устраивайся поудобнее и давай поиграем в камешки. Камешки — излюбленная игра кроликов. В нее играют либо маленькими камешками, либо обломками палочек и тому подобное. Она напоминает самую простую карточную игру, что-то вроде «чет-нечет». Игрок раскладывает камешки на земле и прикрывает передней лапой. Противник должен отгадать, что там спрятано. Например, один камешек или два, светлый он или темный, гладкий или шероховатый и так далее. — Хорошо, — ответил Эль-Ахрайрах. — Но, милорд, прошу вас, если вдруг выиграю, я... Возьмите тогда мою жизнь в обмен на жизнь племени. — Так и быть, — согласился черный кролик. — Но если выиграю я, ты отдашь мне усы и хвост, Эль-Ахрайрах. Принесли камешки, и Эль-Ахрайрах уселся на гулкий холодный пол играть с черным кроликом Энле. Ну, вы и сами могли уже догадаться, что в камешки Эль-Ахрайрах умел играть преотлично. Он играл не хуже других. Но здесь, в этом страшном месте, глядя в глаза черному кролику, чувствуя молчаливое присутствие его бесплотной ауслы, как ни храбрился Эль-Ахрайрах, смекалка покинула его. И прежде чем бросить камешки, он уже понял, что черный кролик видит все насквозь. Черный кролик не торопился. Он играл, как падает снег, беззвучно и ровно, до тех пор, пока Эль-Ахрайрах окончательно не пал духом, убедившись, что тут ему не победить. — Что ж, пора заплатить за проигрыш, Эль-Ахрайрах, — произнес черный кролик, — а потом тебя отведут в нору, где ты сможешь отдохнуть. Завтра я вернусь. И если еще застану тебя здесь, увидимся. Но помни, ты свободен и можешь уйти, когда пожелаешь. Потом Эль-Ахрайраха увели, отрезали ему хвост, выдернули усы, а когда он пришел в себя, то лежал в пустой каменной норе возле выхода, и рядом сидел проказник. — Ох, хозяин, — сказал проказник, — что делать будем? — Фритом тебя заклинаю, пошли отсюда. У меня усы на месте, я тебя выведу. — Ну уж нет, — сказал Эль-Ахрайр. Он все еще надеялся вытянуть из черного кролика то, зачем пришел, да к тому же смекнул, что их и посадили в эту нору у выхода, чтобы испытать. Ну уж нет. Я сделаю себе новый хвост из кипрея, а усы из ломоноса. Ну-ка, проказник, принеси мне травы. Но помни, ты обязательно должен вернуться до завтрашнего вечера, и если сумеешь, добудь что-нибудь поесть. Проказник послушно ушел, а Эль-Ахрайрах остался. Спалось им очень плохо. Во-первых, от боли, во-вторых, от смертельного страха. Он не сдался лишь потому, что все время пытался придумать какую-нибудь хитрость. На следующий день вернулся проказник. Он принес траву и кусочек брюквы. Эль-Ахрайрах поел, и вместе они смастерили ему из замерзшего ломоноса новые усы, а из листа кипрея хвост. Вечером Эль-Ахрайрах отправился к черному кролику, будто бы ничего не произошло. — Ну как, Эль-Ахрайрах? — сказал черный кролик и понюхал воздух, но при этом не сморщил нос, как все кролики, а подался вперед, как собака. — Конечно, в моей норе тебе было не слишком уютно. — Но, может быть, все же тебе удалось отдохнуть? — Да, милорд, — ответил Эль-Ахрайрах. — Я рад, что ты позволил мне остаться. — Я не стану больше играть с тобой в камешки, — сказал черный кролик. — Пойми, Эль-Ахрайрах, у меня нет ни малейшего желания мучить тебя. Я не враг из тысячи, я повторяю. Хочешь — оставайся, хочешь — уходи. Но если ты останешься, давай я расскажу свою сказку, а потом ты — свою. — С удовольствием, милорд, — сказал Эль-Ахрайрах. — Но если сказка у меня выйдет не хуже вашей, не возьмете ли вы мою жизнь в обмен на жизнь моего племени? — Хорошо, — ответил черный кролик. — Зато если она все-таки окажется хуже, тебе отрежут уши. Он подождал, не откажется ли Эль-Ахрайрах от такого предложения, но тот промолчал. А потом черный кролик рассказал до того мрачную и страшную сказку, что у Эль-Ахрайраха и проказника кровь застыла в жилах. Они словно примерзли к скале, ибо поняли, что каждое слово в ней — правда. И от ужаса оба просто потеряли всякое соображение. Им казалось, будто плывут они в ледяном облаке, и все их чувства замерзли. Каждое слово черного кролика вползало в сердце, словно червяк в орешек, и сердце съеживалось и высыхало. А когда, наконец, все это кончилось, Эль-Ахрайрах попытался было заговорить, но ему никак не удавалось собраться с мыслями. Он заикался, мысли метались из стороны в сторону, как мыши, которые пытаются удрать от нависшего над ними ястреба. Черный кролик ждал молча и не торопил. Наконец стало ясно, что никакой сказки Эль-Ахрайрах не расскажет. И Аусла снова увела и усыпила его. Когда он проснулся, ушей не было, а рядом на каменном полу норы сидел проказник и плакал, как маленький. — Ох, хозяин, — проговорил он, — и к чему столько страданий? Ради лорда Фрита, ради зеленой травки, позволь мне увести тебя домой. — Какой вздор! — ответил Эль-Ахрайрах. — Поди принеси мне два больших хороших листа щавеля. Сгодятся вместо ушей. — Они быстро зачахнут, хозяин, — сказал проказник, — как зачахло мое сердце. — Их хватит довольно надолго, — мрачно отозвался Эль-Ахрайрах. — Все равно больше нам ничего не остается. Я не могу найти выход. Когда проказник ушел, Эль-Ахрайрах заставил себя собраться с мыслями и хорошенько подумать. Брать его жизнь черный кролик не хочет ни в какую. Обыграть его Эль-Ахрайраху никогда не удастся. Это тоже совершенно понятно. С тем же успехом можно устроить с ним гонки по льду. Но если черный кролик не враг, зачем же так мучит он Эля Храйраха? Он хочет отнять у меня мужество, чтобы я бросил свою затею и сбежал, — подумал Эля Храйрах. Но почему бы ему просто не отправить незваных гостей домой? Зачем ждать, пока принц сам не предложит ему состязание и не проиграет? И вдруг Эля Храйраха осенила. У этих теней нет своей силы, и они могут прогнать его или же причинить ему боль только собственного согласия Эля Храйраха. И помочь они не в состоянии. Нужна только его воля. Тени пытаются отгадать, в чем она, и сломают, когда это им удастся. А вдруг Эля Храйраху повезет, и он отыщет здесь что-то такое, что поможет избавить от беды все его племя. Смогут ли они тогда помешать? Вернулся проказник и помог Эля Храйраху прикрыть обезображенную и искалеченную голову листьями щавеля. А потом они оба немножко вздремнули. Но и во сне принц видел своих умирающих от голода кроликов, которые верят в него и ждут, что он вернется и прогонит солдат короля Дарзина. Наконец он проснулся, замерзший, застывший, и пошел бродить по каменным ходам. Ковыляя, брел Эля Храйрах, а листья щавеля свисали по бокам, и не мог он теперь ни приподнять свои ушки, ни навострить, как прежде. Так дошел он до места, где сходилось несколько коридоров, и начинался спуск вглубь земли. И увидел он двух мрачных призраков Ауслы, занятых каким-то своим темным делом. Призраки оглянулись, вытаращили на него глаза, пытаясь напугать, но Эля Храйраху было уже все равно, и он тоже вытаращился в ответ, а сам все думал, что же им от него нужно. «Возвращайся домой, Эля Храйрах», — наконец произнес один, — «здесь тебе делать нечего. Ты живой и уже достаточно настрадался». «Намного меньше моих кроликов», — сказал им Эля Храйрах. «Здесь хватит страданий на тысячи тысяч кроликов», — сказала тень. «Не упрямься, Эля Храйрах. В этих норах лежат все хвори, все болезни, которые приходят к кроликам. Лихорадка, чесотка, расстройство желудка. А вот тут рядом куриная слепота, которая гонит бедняжек в поле, где они умирают. И никто не приблизится к ним, даже стервятник. А наша обязанность следить за тем, как эти хвори хранятся. Случается только то, чему суждено случиться». И тут Эля Храйрах понял, что размышлять больше нечего. Он притворился, будто уходит, а сам неожиданно развернулся и стремглав пролетел между призраками и прыгнул в ближайшую нору быстрее, чем капли дождя на землю. Там он устроился на полу, а призраки задрожали, забормотали что-то, топчась на пороге, потому что не было у них никакой силы, кроме страха, и не могли они сдвинуть с места Эля Храйраха. Вскоре тени ушли, и принц остался один, ломая голову над тем, как же ему без усов и ушей быстрее добраться до короля Дарзина. Наконец, когда он решил, что пролежал в норе достаточно и уже заразился, Эля Храйрах встал и отправился обратно. Он не знал, скоро ли сломит его болезнь, сколько еще оставалось жить, и потому торопился вернуться как можно скорее, пока не ослеп от болезни. Проказник же, как назло, куда-то подевался, а Эля Храйрах собрался послать его вперед, предупредить своих, чтобы те заложили входы и сидели в норах, пока не погибнут солдаты короля Дарзина. Он натыкался в потьмах на камни. Он дрожал, его лихорадило, и без усов никак не мог сообразить, где находится. В этот самый момент чей-то спокойный голос произнес над ним. «Куда ты направился, Эль-Ахрайрах?» Принц никого не увидел, но понял, что рядом стоит черный кролик. «Я ухожу домой, милорд», — ответил он. «Ты сказал, что мне можно уйти, когда я того пожелаю». «А что ты здесь делал, Эль-Ахрайрах? Ответь мне, что ты здесь делал!» «Я лежал в яме, милорд», — ответил принц. «Я заразился куриной слепотой и теперь сам смогу погубить солдат Дарзина, а своих спасти». «Эль-Ахрайрах», — сказал черный кролик, «а знаешь ли ты, как передается эта болезнь?» Эль-Ахрайраху вдруг стало страшно. Он промолчал. «Ее переносят блохи», — продолжал черный кролик. «Блоха прыгает от больного кролика к здоровому и кусает в ухо. Но у тебя, Эль-Ахрайрах, ушей нет, а блоха не позарится на лист щавеля. Ты не можешь ни заразиться куриной слепотой, ни заразить ею». Тут Эль-Ахрайрах снова почувствовал, как мужество и силы покинули его. Он упал на пол. Он пытался подняться, но задние ноги не слушались и лежали плашмя на камнях. Он дернулся несколько раз и замер. «Эль-Ахрайрах!» — наконец снова заговорил черный кролик. «В моем доме холодно. Живым нечего тут делать. А смелым и добрым тем более. Ты мне надоел. Отправляйся домой, спасу я твое племя. Но не будь наглецом. Не спрашивай, когда. Здесь нет времени. Впрочем, там и так уже все в порядке». В ту же минуту на солдат и на короля Дарзина, все еще стороживших кроличьи норы, навалились тьма, страх и смятение. Им показалось, что все поле заполонили огромные кролики, которые таращили на них из кустов чертополоха красные глазищи. Солдаты повернулись и кинулись бежать. Так они исчезли во тьме. И с тех пор ни один кролик, который слушал сказки про Эль-Ахрайраха, даже не знает, как они выглядели. С той ночи и по сей день никто никогда не видел солдат короля Дарзина. Когда, наконец, Эль-Ахрайрах смог подняться на ноги, черный кролик ушел, а рядом оказался проказник, который искал Эль-Ахрайраха повсюду. Вместе вышли они из норы и в тумане, по шуршащим под ногами камешкам, стали спускаться в глубокое ущелье. Они не знали пути, знали ли, что уходят. Но оба быстро поняли, что от боли и напряжения Эль-Ахрайрах действительно заболел. Проказник вырыл норку, и они отлеживались там несколько дней. Скоро Эль-Ахрайраху полегчало, и смельчаки побрели дальше. Но на этот раз никак им не удавалось отыскать дорогу. Они просто не знали, что делать, и стали просить помощи у других животных. Путешествовали они 3 месяца. Многое с ними случилось за это время. Кое-что рассказывают теперь в сказках. Однажды друзьям довелось жить у Лендри и искать для него в лесу фазаньи яйца. А однажды они оказались посредине луга, как раз когда косцы начали косить траву, так что кролики еле удрали. Но все время проказник ухаживал за Эль-Ахрайрахом, искал ему свежие листья щавеля и кипрея и отгонял мух от ран, пока раны не затянулись. И, наконец, они добрались до дома. Стоял вечер, и солнце протянуло свои лучи над холмами, где паслось множество кроликов. Они грызли траву и, играя, прыгали через муравейники. Путешественники остановились на краю поля, нюхая ветер, пахнущий утесником и чабрецом. — Что же, вид у них неплохой, — промолвил Эль-Ахрайрах. — Здоровенные ребята! Давай-ка потихоньку шмыгнем в норы и посмотрим, нет ли там кого из нашей ауслы. Шумная встреча нам ни к чему. Они прошли вдоль изгороди, но не нашли своего жилища, потому что городок за это время вырос, и нор в поле и на обрыве стало намного больше. По пути они остановились поболтать с молодыми симпатичными кроликами и крольчихами, которые устроились под цветущим кустом бузины. «Нам нужен вербейник», — сказал проказник. «Вы не знаете, где он живет?» «Никогда про такого не слышали», — ответил один из них. «А вы уверены, что он наш?» «Если он жив, то где-то здесь», — отозвался проказник. «Но неужели вы никогда не слышали о капитане Вербейнике? Он командовал Ауслой во время сражения». «Какого еще сражения?» — спросил другой юнец. «Сражение с королем Дарзином», — ответил проказник. «Ну ты даешь, старик», — проворчал кролик. «Это сражение было, когда я еще и на свет не родился». «А разве ты не знаешь тогдашних капитанов?» — спросил проказник. «Я же вместе с ними не помер», — проворчал тот. «Что, неужели и этот старик с белыми усами тоже из них? Что, по-твоему, мы должны знать?» «То, что они сделали», — сказал проказник. «Ты шутишь, старик? Все давно кончилось, и к нам не имеет ни малейшего отношения». «Если этот вербейник дрался с королем, а как там его зовут? Это его дело», — произнесла одна из крольчих. «И нас не касается, не так ли?» «Война — чрезвычайно безнравственное занятие», — сказала другая. «Просто позор. Если бы никто не дрался, не было бы никаких войн. Не так ли? Но старикам этого не понять». «Мой отец там был», — сказал второй кролик. «Иногда и он начинает что-нибудь вспоминать. Я тогда сразу быстренько сматываюсь. Они сделали то, мы сделали все и прочее дребедень. Просто воротит от всего этого, честное слово. Бедный старикашка. Он, наверное, и сам хотел бы все забыть. Да и выдумал он половину». «Сэр, если вы подождете немного», — обратился к Эль-Ахрайраху третий кролик. «Я пойду поищу вам этого капитана Вербейника. Сам я, правда, с ним не знаком. А это не маленький город». «Очень любезно с вашей стороны», — ответил Эль-Акрайра. «Но думаю, что теперь я смогу сам отыскать свою нору, да и капитана тоже». Эль-Акрайра прошелся вдоль изгороди в лесу и сел под кустом лещины, глядя в поле. Когда начало смеркаться, он вдруг почувствовал, что рядом за кустом стоит лорд Фрид. «Ты на них сердишься, Эль-Акрайра?» — спросил лорд Фрид. «Нет, милорд», — ответил Эль-Акрайра, — «я не сержусь, но я понял, что жалеть, кого любишь, можно не только за их страдания. Кролик, который не помнит, кто подарил ему спокойную жизнь, просто убогий слизняк, хотя сам он, возможно, думает по-другому». «Мудрость скрыта в далеких горах, принц. Никто не приходит туда за пищей, и пуст теперь каменистый обрыв, где только один кролик и выцарапал себе нору. Но раз уж ты заговорил о дарах, должен признаться, и я тебе кое-что принес. Это пара ушек, хвост да пучок усов. К ушкам тебе еще придется привыкать. Я подкрасил их светом звезд, но совсем чуть-чуть. Я уверен, что этот пустяк не в состоянии помешать такому сообразительному воришке собирать морковь с чужих огородов. А, вот и проказник. Прекрасно. У меня и для него кое-что найдется. Давай. Орех! Орех, Рах! За спинами слушателей из-за лопуха послышался голос Плошки. «Из долины сюда идет лиса!»